Глава 34. Выше и выше. Похожий на обгоревший труп, он стоял и рассматривал меня своими пустыми глазницами. «Кто ты?» Ответ на мой вопрос вроде бы очевиден, но не задать его просто не могу. «Твой учитель», как банально. «Добравшись до 10-го этажа, ты заслужил право прикоснуться не только к силе демонов, но и к нашему искусству и мастерству. А лишь только эти составляющие вместе дают поистину сильную власть». Принцип Кейтера. Мне сразу же вспомнилось жизнеописание правителя демонов, сформулировавшего эти максимы. «Все верно», — как будто обрадовался учитель. «Вот только тебя не смутило, что каждый император после оглашения этого принципа вступал на трон и покидал его лишь по результатам очередного мятежа или переворота?» «Вы получили первый контрольный вопрос. Один из трех. Правильность ответа определяется учителем». Немного потряхивает, но, похоже, все будет идти примерно так, как я и думал. И количество заданий на один заход ограничено, что тоже не может не радовать. Почему тоже? Просто на этот вроде бы неожиданный вопрос я знаю ответ. Так получилось, что такое противоречие еще во времена наших обсуждений заинтересовало Виталия, но Эмма и Элулу скооперировались и быстро разложили все по полочкам. Печальный конец для императора, но не для самой империи. Начал я и, увидев одобрительный кивок обгорелого тела, продолжил уже более уверенно. Ведь каждый раз к власти приходил более сильный демон, чье искусство и мастерство оказалось сильнее, чем у того, кто занимал трон до него. А значит, и толчок для развития империи он мог дать более сильный. Если честно, лично меня эта логика немного смущает. Все-таки, опираясь на земной опыт, любой переворот — это хаос и регресс для страны. При этом пришедшие к власти отнюдь не всегда хотят, а главное, умеют выполнять данные ранее обещания. Вот только демоны, похоже, сумели доработать эту систему. Или для них сопутствующие жертвы совсем не так важны, как для меня. Так что мы в этот вечер еще много чего наговорили на эту тему, что я смог бы сейчас повторить своему учителю. Вот только что-то мне подсказывает, в башне, которая по факту направляет повелителей по пути к силе, сомнения в этой самой силе будут совсем не к месту. «Ваш ответ принят». «Хороший ответ. Рад, что ты не только читал книги, но и думал над ними», — кивнул головой учитель. «Теперь ты достоин узнать мое имя. В будущем можешь называть меня Коатль». «Меня зовут Алексей». В памяти тут же всплыли уроки этикета, по которым не назвать свое имя в ответ на представление собеседника считалось тяжким оскорблением. По ним же еще следовало показать свою силу в знак доверия и отсутствие намерений как-то вредить тому, с кем сейчас говоришь. Вот только что показать? Золотую карту? Мое творение? Меч тысячи металлов? Мертвую сталь? Сильнейшее, что есть в моем арсенале? Кровавых големов? Или... недавнее приобретение, родовая сила, судьба. Точно, ведь именно книги, судя по всему, выделенные учителем, привели меня к ней. Так что нужно сосредоточиться и материализовать ту пару квадратных сантиметров этой субстанции, что мне пока доступны. Ваш ответ принят. Хочу поздравить. Куатль с улыбкой, такой неожиданной на его обгорелом лице, смотрел на клубящуюся на моей ладони судьбу. Ты прошел все испытания, запланированные на нашу первую встречу. И не обращай внимания, что некоторые вопросы так и не прозвучали. Я достаточно разумен, чтобы увидеть ответы и без них. И тут же цепкий взгляд на меня, догадаюсь ли, о чем он говорит. Знание этикета и родовая сила. В принципе, сообразить тут несложно, но раз уж учителю так хочется, чтобы я сказал это сам, то пусть так и будет. Мне несложно, вот только... А как же книга пропадших и описание диких демонов? Почему не было проверки по ним? Разве не эти две книги помогли открыть тебе твой истинный дар? Задал учитель встречный вопрос, не требующий ответа, и тут же продолжил. Кстати, я вижу, что хорошие манеры и умение себя вести в обществе ты уже освоил не только в теории. Молодец. А за то, что смог создать родовую силу, Я даже сделаю тебе небольшой подарок. Но почему? Ведь, как я понял, создание силы было бы третьим заданием, и любой повелитель в итоге либо умрет, либо получит ее. Чем я так отличился? Нет, я не против подарка, но взгляд Куатли стал таким... радостным, что ли? Очень необычно для демона. И учитывая, что это напрямую касается моей главной способности, тут уже нельзя молчать. Наоборот, надо разбираться до конца. «Так ты просто не знал!» Куатль после моего вопроса не выдержал и расхохотался. А вот я начал догадываться, что же именно произошло. Как-то невольно в памяти всплыла история, как именно была изобретена первая прялка. Уже десятки лет различные машины использовались для облегчения и ускорения производства во многих областях, но ткань получалось делать все так же только вручную. Лучшие мастера следили за предельщицами целыми днями, а потом пробовали воссоздать механизмы, повторяющие движения пальцев. Но, увы, либо ничего не получалось вообще, либо станки были настолько хрупкими, что не выдерживали и дня работы. А потом появился один молодой инженер, вчерашний студент, который еще не знал о неудачах своих маститых коллег. Он, надо отметить, был еще и ленив. Настолько, что даже не пошел смотреть, как работают люди, чью работу ему надо было повторить. Он просто уточнил. То есть, из вот этого надо сделать вот это? Потом сел за работу и создал первую механическую прялку, какой мы ее знаем. Не ведая, что это невозможно, даже не понимая, каким путем идти, он просто взял и нашел свой. И я, что-то мне подсказывает, умудрился провернуть что-то похожее. Большинство повелителей, добравшись до этого уровня, мечтают только о том, чтобы получить от императора полагающуюся им долю пустоты. И да, это огромная сила. Вот только открыв свою собственную, в перспективе ты сможешь добиться куда большего. Хотя это, конечно, более сложный и долгий путь». Подтвердил мои догадки Куатль. А ведь я тоже хотел получить в свои руки пустоту. Все-таки то, как с ней управлялся Ириот, впечатляет. А тут, значит, ничего уже не будет. И так ли это хорошо, как сейчас мне описывает ситуацию Куатль? Нет, я верю, что своя сила гораздо лучше, чем заемная. Как минимум, ты будешь отвечать прежде всего перед собой, а не перед кем-то другим. Вот только осталось всего 3 дня до дуэли, и я не уверен, что этого мизера судьбы, что сейчас у меня на руках, хватит, чтобы победить. Даже если мне удастся протащить с собой Га-Ара и с его помощью пополнить свои запасы прямо в процессе. «Итак, ты прошел первое испытание и готов к новому уроку. А также я обещал тебе подарок», — снова заговорил Куатль, и я тут же встрепенулся. Может быть, как раз сейчас я и получу способность или вещи, которые помогут мне переломить ситуацию. С учетом всего этого, я дам тебе возможность выбора, какую следующую книгу для изучения я тебе открою. И передо мной тут же появились 2 кратких описания. Башня Повелителя. История и архитектурные особенности. Первые шаги на пути внедрения принципов силы. А также полные планы всех этажей. Экономика, как она есть. Экономическая модель мира демонов, дело производства и истории успеха крупнейших торговых семей. «Книга появится в твоей библиотеке», — продолжал вещать учитель, а я пытался понять, могут ли в этих безусловно интересных и полезных фолиантах оказаться ключи к победе в предстоящей дуэли. Раньше же вроде о ней никто и не волновался. Но, как оказалось, я просто рассчитывал, что таинственный учитель даст мне что-то недостающее для победы. А тут такой облом. «И учти, когда придешь сюда в следующий раз, тебе придется постараться, чтобы суметь ответить на все мои вопросы». «У меня через 3 дня дуэль с повелителем, полностью открывшим 10-й этаж. Может быть, есть какая-то другая книга, которая смогла бы мне помочь?» «Да, я сейчас наглею. Сейчас можно, как в замедленной съемке, наблюдать за сужающимися глазами учителя и его раздувающимися от гнева ноздрями. Но мне нужен хотя бы шанс. А он вроде бы заинтересован в развитии моей родовой способности. Вдруг поможет? По крайней мере, не попытаться я просто не могу. Пусть кому-то такое поведение может показаться и невежливым, Порой нужно уметь переступать через какие-то искусственные барьеры, если хочешь добиться своего. А ведь сколько людей, сославшись на банальнейшее «неудобно», в итоге отказались от своей мечты. К счастью, я не такой. «Хорошо». Неожиданно учитель то ли согласился, то ли решил подложить мне свинью. Уж больно злорадный у него вид. «Я добавлю тебе на выбор еще одну книгу». «Искусство. Сравнительные жизнеописания выдающихся демонов. В чем разница между этими двумя проявлениями силы? Какие ловушки и опасности ждут вставшего на один из этих путей?» «Вроде бы по названию это именно то, что нужно. Но что тогда меня смущает?» «Точно. Противопоставление искусства и мастерства. А ведь во всех книгах до этого, пусть их было и немного, говорилось о неотделимости этих понятий друг от друга. А тут прямо противоположная мысль. Как такое возможно?» «Вижу, ты понял». Улыбка на лице Куатля превратилась в оскал. «Эта книга издана еще до реформы императора Кейтера. И тут уж тебе самому решать, рискнешь ли ты использовать сокрытую в ней информацию, зная, что это тупиковая ветвь развития. Только учти, предложение ограничено. 3, 2... «Я согласен». «Черт с ними, с тупиками. Текущая система развития демонов в моих глазах выглядит отнюдь не такой идеальной, как ее, судя по всему, считает Куатль. Так что изучить параллельное видение и в итоге создать что-то свое — это ж наоборот круто. Меня вот, если честно, больше пугает возможность сказать что-нибудь не то в обществе демонов после прочтения этой, скажем так, еретической книжки. А то буду называть черное черным и обижу кого ненароком. А оно мне надо?» «Нет. Так что все, что я почерпну в этой книге, нужно будет отслеживать очень и очень внимательно. И да, пожалуй, пока не стоит ее давать ребятам, пока сам не разберусь со всеми подводными камнями». Учитель больше не стал ничего говорить, и меня просто взяло и выкинуло обратно ко входу на этаж. Рядом на ступеньках сидели клюющие носом Арамис и Га-Ар. «Ты вернулся?» Стоило мне оказаться рядом с ними, как они тут же взбодрились. Хотя какой-то особой радости от того, что я смог выжить на таком сложном этаже, я что-то не заметил. Неужели настолько уверены, что мне это по плечу, а потому даже не волновались? Это одновременно и вдохновляет, и расстраивает. «А где все?» Когда мы втроем спустились в библиотеку, я решил узнать, чем занимаются остальные мои подданные. «Сейчас на полигоне. Осваивают на практике новые способности». Тут же громовым голосом отрапортовал Арамис, а потом радостно треснул по спине оглохшего при от этого крика эльфа. «Кстати, я с Дирком разобрался. Нормальный парень, хоть и не воин. Я ему предлагал карту выбрать, так он испугался. Пришлось временно приписать гоблинам, пусть помогает по хозяйству». Сначала я не понял, о ком он. И лишь через несколько секунд до меня дошло, что речь идет о нашем плененном ящере. Что ж, если честно, мне почему-то казалось, что он станет еще одним нашим соратником. Не просто ж так судьба свела наши пути. Но, как следовало ожидать, не все наши представления о будущем притворяются в реальность. «Элула сказала, что ты достанешь нам новый учебник», — неожиданно подал голос Га-Ар, а я на мгновение замер перед самым входом в библиотеку. «Получается, от меня ждут новой информации? И либо мне все-таки придется дать им ту странную книгу, что я смог выпросить у учителя, либо придется врать, что уж мне точно не хочется». Но тут мои проблемы решились сами собой. Как же хорошо, что и такое порой случается в этом мире. На книжных полках меня ждали сразу два фолианта. «Мастерство и искусство», которые у меня, похоже, все-таки получится придержать про запас, и «Учебник по экономике демонов». Вот только вопрос. Зачем учитель дал мне вторую книгу, хотя и явно не хотел этого делать?